Мост всех мостов. Пол и Максина были самыми близкими, самыми давними его друзьями. Но до этого дня они ни разу не встречались между собой. Больше того, если Раджа не заблуждался, даже ни разу не общались по каналам связи. Да и зачем бы им разговаривать? За пределами Тапрабана никто и не слышал имени профессора Саратха, в то время как Максину Дюваль в Солнечной системе мгновенно узнал бы каждый, не только по лицу, но и по голосу. Гости уселись в глубине библиотеки, откинувшись на спинке кресел. Раджа Сингх расположился у пульта. И все трое внимательно смотрели на четвертого участника встречи, который стоял неподвижно в центре комнаты. Слишком неподвижно. Какой-нибудь путешественник во времени, прибывший из прошлого и незнакомый с повседневными чудесами электронной эпохи, решил бы после недолгого замешательства, что видит превосходно выполненную восковую куклу. Однако присмотрись он повнимательнее, и его непременно смутили бы два обстоятельства. Кукла была полупрозрачной. Во всяком случае, яркие огни легко просвечивали сквозь тело. А кроме того, ноги у нее как бы растворялись в воздухе над самым ковром. «Узнаете вы этого человека?» — спросил Раджа Сингх. «В жизни его не видел», — мгновенно отозвался Саратх. «Это ради него ты вызвал меня из Махарамбы? Мы только-только собрались скрывать усыпальницу». «А мне?» — вмешалась Максина Дюваль, и в ее знаменитом контральто проскользнула нотка легкого раздражения, способного любого, кроме таких толстокожих, как профессор Саратх, аккуратненько поставить на отведенное ему в ее присутствии место. «Мне пришлось покинуть мой тримаран в самом начале гонок по озеру Саладин. Само собой разумеется, я знаю доктора Моргана. Уж не задумал ли он строить мост Тапрабана в Индустан?» Раджа Сингх рассмеялся. «Да нет, мы уже 200 лет вполне обходимся дамбой. Извините, что вытащил вас сюда. Впрочем, вы, Максина, обещали выбраться ко мне в гости столько раз, что я сбился со счета». «Признаю свою вину», — вздохнула она. «Так неотлучно торчу у себя в студии, что подчас совершенно забываю об ином настоящем мире и о населяющих его тысячах закадычных друзей и миллионах близких знакомых». «К какой же категории вы относите доктора Моргана?» «Встречалась с ним раза 3-4. После завершения Гибралтарского моста мы брали у него большое интервью. Весьма незаурядный тип». «Ого», — подумал Раджа Сингх, — «в устах Максины это прямо-таки комплимент». Вот уже более 3 десятилетий она являлась, пожалуй, одной из самых уважаемых представительниц своего нелегкого ремесла. Она была обладательницей всех высших профессиональных наград: Пулитцеровской премии, специального приза Всемирной Global Times, премии Фроста. И это лишь надводная часть айсберга. Совсем недавно, к примеру, она временно отказалась от активной работы, подписав контракт на 2-летний курс лекций на факультете электронной журналистики Колумбийского университета. Все эти почести несколько смягчили ее нрав, хотя и не избавили от склонности к язвительным остротам. В свое время она однажды пылко воскликнула: «Поскольку женщинам предоставлено исключительное право рожать детей, то, надо думать, милосердная природа приберегла какую-нибудь привилегию и для мужчин, только я что-то не соображу, какую». Теперь она волей-неволей утратила былую непримиримость и, тем не менее, недавно отхлестала подвернувшегося под горячую руку директора-распорядителя. «Я женщина, черт возьми, а не просто фамилия в картотеке». О том, что она женщина, никто не посмел бы усомниться. Она была замужем 4 раза, а о том, каких она подбирает себе ассистентов, ходили легенды. От ассистентов-операторов, независимо от пола, требовались молодость и атлетизм. Бегать с оборудованием весом до 20 килограммов — не шутка. Ассистенты Максины Дюваль выступали неизменно мужчины и неизменно самые красивые. В телевизионных кругах ходила давняя эпиграмма: «Коль не красавец ты, едва тебя заметит Дюваль». Эпиграмма была в сущности беззлобной. Максину любили даже ее профессиональные противники, даже те, кто ей смертельно завидовал. «Гонок, конечно, жаль», — бросил Радшасинг, «хотя позвольте напомнить, что Марлин III уверенно выиграл бы и без вас. Думаю, чуть позже вы оба согласитесь, что эта встреча гораздо важнее. Впрочем, пусть Морган скажет сам за себя». Раджа нажал на кнопку проектора, и неподвижная фигура возродилась к жизни. «Меня зовут Веневер Морган. Я занимаю пост главного инженера наземных проектов Всемирной строительной корпорации. Последний из моих осуществленных проектов — Гибралтарский мост. Но сегодня я хочу рассказать о новом замысле, несравненно более честолюбивом». Раджа Сингх посмотрел на собеседников. Морган, как и следовало ожидать, взял их за живое. Откинувшись в кресле, отставной дипломат готовился вновь выслушать инженера, вновь оценить его невероятную идею. «Странно», — мелькнула мысль, — «до чего же мы быстро свыклись с условностями такой заочной беседы и перестали обращать внимание на очевидные погрешности? Не тот факт, что Морган двигался, не сходя с места, не вопиющие искажения перспективы, если действие развертывалось за пределами четырех стен, не в силах были разрушить стойкое ощущение реальности. Миновали уже почти два столетия космической эры, и с каждым годом наша цивилизация все в большей мере зависела от роя спутников, обращавшихся вокруг Земли. Всемирная связь, предсказание погоды, управление ею, разведка полезных ископаемых и ресурсов океана, информационная служба — случи что-нибудь с космическими системами, обслуживающими эти и другие потребности человека, мы тут же скатились бы обратно к Средневековью. Неизбежный хаос, эпидемии, голод свели бы на нет все наши достижения. А если бросить взгляд за пределы Земли, то люди уже основали экономически самостоятельные колонии на Марсе, Меркурии и на Луне, разрабатывают неисчислимые богатства пояса астероидов и вплотную подошли к зарождению межпланетной торговли. Пусть это заняло чуть больше времени, чем рассчитывали оптимисты, но сегодня всем и каждому ясно, что завоевание воздуха действительно явилось лишь скромной прелюдией к завоеванию космического пространства. Однако ныне мы столкнулись с серьезнейшей проблемой, которая стала без преувеличения преградой на пути прогресса. Спору нет, усилиями ученых нескольких поколений ракета превратилась в надежное средство сообщения. «Он что, решил изобрести велосипед?» — пробормотал Саратх. «И тем не менее, космические корабли до сих пор крайне неэффективны. Хуже того, они разрушительно действуют на окружающую среду. Несмотря на все попытки придерживаться точно рассчитанных входных коридоров, грохот взлетов и посадок тревожит миллионы людей. Отработанные газы, скопившиеся в верхних слоях атмосферы, уже вызывают перемены климата, которые могут иметь самые плачевные последствия. Вспомните хотя бы повсеместное распространение рака кожи в 20-х годах и астрономическую стоимость химикатов, использованных для восстановления ионосферы. И все же, если мы проанализируем существующие сегодня тенденции, то убедимся, что интенсивность космических перевозок к концу столетия должна повыситься еще на 50%. И это уже невыполнимо без катастрофического ущерба для нашего образа жизни, а может статься и без угрозы для самого нашего существования. Конструкторы ракет просто не в силах предложить нам ничего нового. Они почти достигли пределов КПД, установленных законами физики. Какова же альтернатива? Люди столетиями мечтали об антигравитации, о нультранспортировке. Но пока не обнаружено даже намека на то, что такие вещи возможны. Современная наука склонна считать, что это, увы, беспочвенные мечты. И тем не менее, уже в самом первом десятилетии космической эры нашелся в России дерзкий инженер, разработавший систему, в сравнении с которой ракета может стать архаичной, как трамвай. Прошли годы и годы, прежде чем идеи Юрия Арцутанова были восприняты всерьез, и понадобилось без малого два столетия, чтобы техника достигла уровня, нужного для их реализации. Проигрывая запись, а он делал это не впервые, Раджа Сингх каждый раз ловил себя на мысли, что теперь-то изображение и вправду ожило. И нетрудно было сообразить, почему. Теперь Морган уже не излагал информацию, полученную из чужих рук, а находился, так сказать, на своей собственной территории. И, невзирая на внутренние сомнения и страхи, Раджа, помимо воли, заражался его увлеченностью. В конце концов, это качество встречается не так уж и часто. «Выйдите в ясную ночь на улицу», — продолжал Морган, — «и вы увидите обыкновенное чудо нашего века — звезды, которые не всходят и не заходят, а остаются словно бы приколотыми к одной точке неба. Мы, как до нас наши отцы и даже деды, ничуть не удивляемся синхронным спутникам и космическим станциям, движущимся над экватором со скоростью вращения Земли, а потому для нас с вами совершенно неподвижным». Вопрос, который задал себе Арцутанов в детской своей наивности, граничил с гениальностью. Обыкновенный образованный человек никогда до такого не додумался бы, а если бы и додумался, то немедля прогнал бы эту мысль от себя, как заведомо бредовую. Если законы небесной механики допускают, чтобы какое-то тело неподвижно зависло в небе, то почему бы не спустить оттуда на поверхность Земли трос и не создать таким образом подъемное устройство, связывающее Землю и космос? Теоретически в этом не было ничего невозможного, но практические трудности выглядели непреодолимыми. Расчеты сразу же показали, что все существующие материалы не обладают достаточной прочностью. Канаты из лучших стали лопнули бы под собственной тяжестью, не преодолев и малой доли тех 36 тысяч километров, которые отделяют поверхность Земли от синхронной орбиты. К счастью, даже лучшие из стали и близко не подходят к теоретическому пределу прочности. В лабораторных условиях и в микроскопических дозах были созданы материалы, обладающие много большим сопротивлением на разрыв. Если бы удалось наладить их производство в массовом масштабе, арцутановская идея могла бы воплотиться в жизнь, а космические сообщения претерпеть революционные изменения. К концу 20 века сверхпрочные материалы, супернити, стали потихоньку внедряться в промышленность. Однако стоили они баснословно дорого. А для системы, способной взять на себя нагрузку, с какой еле-еле справляется ракетный парк Земли, требовались конструкции весом в миллионы тонн. Мечта оставалась мечтой. Ну вот, несколько месяцев назад заводы, вынесенные в глубокий космос, освоили производство супернитей практически в неограниченных количествах. Теперь, наконец, мы можем построить космический подъемник или орбитальную башню, как я предпочитаю его называть. Ведь если разобраться, это и есть башня, пронзающая атмосферу и уходящая далеко за ее пределы. Фигура Моргана растаяла в воздухе, словно привидение. На ее месте возник, медленно вращаясь, земной шар размером с футбольный мяч. На расстоянии вытянутой руки от планеты, повиснув над одной и той же точкой экватора, двигалась яркая звездочка, обозначающая синхронный спутник. Внезапно от звездочки протянулись два лучика света. Один прямо вниз к Земле, другой в противоположном направлении — в открытый космос. «Когда вы строите мост, — продолжал голос Моргана, отделенный от тела, — вы начинаете с двух берегов и смыкаете конструкцию в середине. С орбитальной башней все обстоит наоборот. Надо строить одновременно вниз от синхронного спутника и вверх от него в соответствии с тщательно рассчитанной программой. Хитрость заключается в том, чтобы центр тяжести всего сооружения оставался неизменным, иначе оно перейдет на иную орбиту и начнет смещаться по отношению к Земле. Спускающийся вниз лучик света достиг экватора. В тот же миг прекратил расти и лучик, устремленный в космос. Общая высота сооружения должна достигать как минимум 40 тысяч километров. При этом наибольшие трудности представит та часть башни, что пройдет сквозь атмосферу. Нижний участок длиной около 100 километров, подверженный действию ураганов, будет неустойчивым до тех пор, пока башня не станет на надежные подземные якоря. Но когда строительство закончится, мы впервые в истории человечества увидим воплощение мечты, лестницу в небо, мост к звездам. Неприхотливые лифты, движимые дешевым электричеством, заменят шумные дорогостоящие ракеты, которым тогда останется их настоящая роль, роль транспорта в глубоком космосе, в пустоте. Вот одна из возможных конструкций орбитальной башни. Земной шар скрылся из виду, камера словно спикировала на башню, а затем прошла сквозь ее внешнюю оболочку, чтобы представить конструкцию в поперечнике. Здесь показана башня, состоящая из четырех идентичных труб. По одной паре труб движение осуществляется вверх, по другой — вниз. Для простоты можете представить себе четырехколейное вертикальное метро или четырехколейную железную дорогу с Земли на синхронную орбиту. Кабины для пассажиров, грузов, топлива будут двигаться по трубам со скоростью 4-5 тысяч километров в час. Термоядерные электростанции дадут необходимую энергию, а поскольку 9 десятых ее будет возвращаться в сеть, себестоимость доставки пассажира на орбитальную станцию составит буквально гроши. Дело в том, что при возвращении на Землю моторы, движущие кабину, будут служить магнитными тормозами, одновременно вырабатывая электрический ток. Не в пример снижающимся космическим кораблям кабины не будут рассчитывать свою энергию на нагревание атмосферы и создание мощных звуковых волн. Почти вся она будет возвращаться для нового использования. Можно сказать таким образом, что поезда, идущие вниз, будут давать энергию тем, которые стартуют вверху. Вот почему такой подъемник, по самым осторожным оценкам, окажется раз в 100 эффективнее любой ракеты. И никаких пределов росту интенсивности движения. При необходимости к системе трудно будет добавлять новые и новые трубы. Если когда-нибудь на Землю или с Земли в космос понадобится доставлять миллионы человек в день, орбитальная башня справится и с таким потоком. Справляли же с миллионами пассажиров в сутки метрополитены городов-гигантов. Раша Сингх тронул кнопку, прервав Моргана на полуслове. Дальше идут технические подробности. Он пускается в объяснение, что башня может действовать как космическая проща, забрасывая грузы на Луну и планеты вообще без всяких ракет. Но, я полагаю, вы и без того уже уяснили себе идею в общих чертах. «У меня, признаться, голова пошла кругом», — заявил профессор Саратх. «Но во имя всех земных или внеземных благ, объясните мне, какое я имею к этому отношение?» Да и ты сам, если на то пошло. Всему свое время, Пол. Что скажете вы, Максина? Пожалуй, я на вас больше не сержусь. Это может стать сенсацией десятилетия, а то и столетия. Но к чему такая спешка, не говоря уже о таинственности? Я и сам многого не понимаю. Буду благодарен, если вы поможете мне разобраться. Подозреваю, что Морган воюет на нескольких фронтах сразу. Планирует вступить в открытый бой в самом ближайшем будущем, но не раньше, чем обретет полную уверенность в своих силах. Демонстрацию, которую вы только что видели, он подготовил при условии, что она не будет передаваться по общедоступным каналам связи. Потому-то мне и пришлось просить вас приехать сюда. А он знает об этой встрече? Разумеется, знает. Больше того, он очень обрадовался, когда я сказал, что собираюсь пригласить вас, Максина. По-видимому, он доверяет вам и хочет привлечь вас на свою сторону. Что касается тебя, Пол, то я поручился, что ты способен хранить секрет целую неделю и не умереть от апоплексического удара. Ну, это смотря какой секрет. «Кажется, я начинаю кое-что понимать», — воскликнула журналистка. «Сперва я была немного озадачена, но теперь все, пожалуй, становится по своим местам. Прежде всего... Морган, главный инженер наземных проектов, а это проект космический. Ну и что? Вы меня еще спрашиваете, Джоан. Подумайте, какая поднимется бюрократическая возня, когда об этом прослышат конструкторы ракет и все, кто связан с космической индустрией. Под угрозой окажутся колоссальные капиталовложения, и дело не только в деньгах. Если Морган не проявит предельной осмотрительности, он непременно услышит — «Спасибо, мы займемся этим сами. Приятно было с вами познакомиться». «Может быть и так, но и у него есть сильные доводы. Орбитальная башня — это же сооружение, а не корабль. Юристы не оставят от такого довода камня на камне. Много ли найдется на свете сооружений, верхние этажи которых движутся на 10 или сколько там километров в секунду быстрее, чем фундаменты?» «Да, действительно. Между прочим, когда я заявил, что от одной мысли о башне, высота которой составит десятую часть расстояния до Луны, у меня кружится голова, Морган мне ответил: «Если кружится, тогда представьте себе не небоскреб, уходящий ввысь, а мост, уходящий вдаль, в пустоту». С тех пор пытаюсь следовать его совету, совершенно безуспешно». «Вот именно», — неожиданно произнесла Максина. «Недостающее звено загадочной картинки. Мост». «Какое звено? О чем вы? Известно ли вам, что самый напыщенный из болванов, президент Всемирной строительной, сенатор Коллинз, добивался, чтобы Гибралтарский мост назвали его именем?» «Чего не знал, того не знал». «Пожалуй, это и вправду кое-что объясняет. Хотя лично мне Коллинз, признаюсь, нравился. Мы встречались раза два или три, и он показался мне человеком, отнюдь не лишенным ни обаяния, ни ума. И потом, разве он сам в свое время не был первоклассным инженером-геотермальщиком?» «Это было 1000 лет назад. А главное в том, что он от вас не ждал никакой угрозы, вот и позволил быть себе обаятельным». «Как же удалось спасти мост от столь плачевной участи?» «Старшие служащие корпорации произвели небольшую дворцовую революцию. Доктор Морган, конечно, был тут совершенно ни при чем. То-то он теперь предпочитает не раскрывать своих карт до срока. Положительно, он начинает мне нравиться. Однако сейчас он натолкнулся на препятствие, с которым не представляет себе, как совладать. Еще неделю назад он не догадывался об этом, а препятствие действительно серьезное». «Ну-ка, попробую догадаться», — сказала Максина. «Тренировки такого рода очень полезны, помогают опережать собратьев-конкурентов. Почему он приехал сюда, дело ясное. Систему надо располагать на экваторе, иначе она не будет вертикальной. Получится что-то вроде той знаменитой башни, какая стояла в Пизе, пока не опрокинулась». «Нет, я все-таки не понимаю», — подал голос профессор Саратх, рассеянно развел руками. «Ну да, конечно». Голос смолк, профессор снова погрузился в раздумья. «Значит, — продолжала Максина, — число подходящих точек на земной поверхности отнюдь не безгранично, ведь экватор — это прежде всего океан, не так ли? Одна из таких точек — Тапрабан. Хотя, признаться, не вижу, в чем преимущество Тапрабана перед Африкой или Южной Америкой, или у Моргана рассчитано все до последней мелочи». «Как всегда, милая Максина, ваша логика выше всяких похвал». «Вы рассуждаете совершенно правильно. Только дальше дороги нет. Морган из кожи лез, пытаясь растолковать мне, в чем загвоздка, но я все равно мало что понял. В общем, получается, что ни Африка, ни Южная Америка для космического подъемника не годятся. Это имеет какое-то отношение к распределению точек нестабильности земного гравитационного поля. Подходит только Тапрабан, хуже того. Одно единственное место на Тапрабане. Тут-то, Пол, и настает твой черед вступить в игру». «Мама, да?» «Я, мой, по-сингальски», — вскричал профессор Саратх, от удивления и возмущения переходя на тапрабанский язык. «Да-да, твой». На беду доктор Морган обнаружил, что то единственное место, которое его устраивает, уже занято. «Занято» — это еще мягко сказано. «Он просит совета, как стащить с насеста твоего приятеля Буду». Профессор просветлел, зато озадаченной оказалась Максина Дюваль. «Кого?» — переспросила она. Саратх не задержался с ответом. преподобнейшего и мудрейшего Бодхидхарму Маханаяки Тхеру, настоятеля монастыря Шри Канда», — произнес он нараспев точно молитву. «Так вот, значит, о чем идет речь». Наступило молчание. Потом на лице Пола Саратха, почетного профессора археологии Тапрабанского университета, загорелась озорная, почти восторженная улыбка. «Мне всегда хотелось узнать», — произнес он мечтательно, — «что будет, если неотразимая сила натолкнется на несокрушимую преграду?»